Они же хранители, так назывались подразделения этих бойцов у светлых. С юности они обучались, а затем несли службу только в одном направлении – охрана и дозор вверенных объектов. Причем, учитывая, какие деньги светлицкие запрашивали за их работу, удивляться их обеспечению, которое было на высочайшем уровне, не приходилось. Если говорить коротко, монашеским аскетизмом здесь и не пахло. Крутые современные броневики, на которых они разъезжали по своим объектам, новая экипировка, оружие и различное дополнительное снаряжение по типу мобильных комплексов РЭП и дорогих радаров, не были в этой части чем-то редким и необычным. Та даже сама территория монастыря была сплошь и рядом усыпана защитными артефактами. А они, как это выставлялось светлицкими, вещь крайне недешевая. Объект, к слову, постоянно патрулировали несколько десятков одаренных, таскавших в сумке с собой блокирующий демонов оберег. И попасть на его территорию сегодня было для нас большим квестом, но лазейку Аластер, к счастью, все же нашел. Летая над монастырем и наблюдая защитные пузыри, едва ли не полностью перекрывающие его территорию, демон просто дождался момента, когда в подходящей точке не окажется никого из людей, и, устремившись вниз, материализовал меня на месте. Будучи уже переодетым в их воинскую форму, которую бесы как-то извернулись достать, мне, под чутким надзором укрывшегося в моем биополе демона, оставалось только лишь следовать его инструкциям. «Слушай, что-то у тебя лицо больно знакомое», прищуриваясь, промолвил сидевший за небольшим столиком дежурный. «С какого монастыря, говоришь, тебя перевели?» Глава 17. «Слушай, что-то у тебя лицо больно знакомое», прищуриваясь, промолвил сидевший за небольшим столиком дежурный. «Из какого монастыря, говоришь, тебя перевели?» Оглядываясь по помещению и благодаря комментариям Аластера безошибочно определяя направление, в котором был установлен артефакт, я ничуть не удивился такому вопросу. Напротив, было странно, что он меня сразу не узнал. В текущих реалиях, лицо фактически единственного экзистенциального врага в их лагере должен был знать каждый. «Все так говорят», пожал плечами я и добавил: «Из Андреевского. А, знаю. Как там поживает батюшка Никодим?» Расслабленно зевнув и откинувшись на спинку кресла, лениво поинтересовался боец. «Проверяешь?» Вопросительно уставился я на дежурного, полностью развернувшись к нему лицом. Информации о том, что в этом монастыре батюшки с таким именем никогда не было, я обладал весьма достоверной. Во время подготовки операции прошерстил известные источники о названном месте и на таких мелочах подловиться просто не мог. Возникла короткая пауза, во время которой мы с ним молча зависли, буравя друг друга внимательными взглядами. Как и предполагалось нами заранее, мои старания с проработкой легенды в данном случае оказались напрасны. Собеседник меня пусть и запоздало, но все же узнал. Это стало понятно по глазам фанатика. Ненависть они скрывают очень плохо, но вслух он свои мысли, справедливо меня опасаясь, все же озвучивать не стал. «Развлекаюсь, брат. Скучно в наряде сидеть, сам знаешь. Сколько хранителей сейчас в казарме?» Коротко кивнув и вновь повернувшись к дежурному спиной, решил я продолжить игру. «Трое», спокойно бросил он в ответ и тут же потянулся рукой в сторону тревожной кнопки. Правда, в эту же секунду Светлый с удивлением для себя обнаружил, что тело ему больше не подчиняется. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», повернувшись через плечо и улыбнувшись, произнес я, и медленно направился в сторону предполагаемого центра защитного пузыря, в котором должен был находиться артефакт. «Это может быть все что угодно, господин», едва мы открыли дверь в самую обычную кладовку, ментально обмолвился демон, с ожиданием наблюдающий за происходящим. «Сам предмет, судя по озвученной мне информации, должен был быть громоздким, или, правильнее сказать, немаленького размера. Также он мог иметь различную форму и находиться в буквальном смысле где угодно, но при этом в зоне легкого доступа обслуживающего его хранителя. К сожалению, это практически все, что нам на текущий момент было известно об этих артефактах». Обернувшись на своего пленника, я недовольно поморщился. Охранявший покой хранителей боец, неподвижной куклой парил по воздуху за мной в сантиметре от пола. При этом лицо фанатика отражало целую гамму чувств, и ничего из разряда «не возжелай зла ближнему своему» там явно не было. «Ты знаешь, я вот как-то давным-давно книжку читал про эльфов», включая свет в небольшом помещении, неожиданно для себя самого начал разговор я. «Там долго рассказывать, но если вкратце, то в романе описывалось противостояние между расами светлых и темных эльфов. «Так вот, знаешь, что я тебе скажу?» Бегло оглянувшись через плечо и еще раз осмотрев зависшего в паре метров от меня молодого мужчину, я вновь вернулся к поискам, поочередно изучая взглядом попадающиеся на глаза предметы. Светлые оказались такими неприятными, высокомерными и напыщенными козлами, что вот даже поверить было сложно. Я тогда даже подумал, что, мол, автор неправдоподобно пишет, не может вся раса плохой разом быть. А нет, это я просто тогда с вашим братом знаком не был. Аналогию улавливаешь? Сейчас, конечно, мое мнение сильно поменялось. Разглядывая попавший в руки веник и следом же теряя к нему интерес, я добрался следом до ведра и половой тряпки. «Нет, это точно не то», задумавшись, произнес про себя и перевел взгляд на утюг. «А темные? А темные в том романе, к слову, такие душки были. Вот честно тебе говорю, а мне чего врать-то?» Продолжал бормотать себе под нос, повертев в руке банку с краской. «Помочь не хочешь? Кстати, где эта гадость?» Не поворачиваясь, бросил я еще через десяток секунд, не позволяя при этом пленнику издать и звука. «Вот и я думаю, что не хочешь». После нескольких минут внимательного изучения этого крохотного помещения, я быстро пришел к выводу, что проверил здесь абсолютно все. Или все же не все, тут же задумчиво бросил вслух, задирая голову к потолку. «Серег, ты чего тут завис-то?» Внезапно послышалось со спины. И мне тут же пришлось развернуться на месте. Увидев в дверном проеме сонную морду еще одного бойца, я тут же выпустил невидимые щупальца своего дара в его сторону, моментально блокируя тело еще одного противника. Следом же резко шагнув на выход из кладовки, пристально оглядел окружающее пространство и, замерев на месте, прислушался. Пришлось в итоге пройтись по коридору и внимательно проверить, не проснулся ли кто еще, и только потом вернуться в кладовую, где меня и дожидались уже два зависших в воздухе фанатика. «Хорошо себя вели», недовольно оглядев светлых, бросил я, и тут же, потеряв к ним интерес, перевел взгляд на люстру. «Нужна табуретка». Вновь высунувшись из помещения и глянув в сторону стола, за которым ранее сидел дежурный, я вмиг притянул в свои руки стоявший там стул, и уже в следующую минуту, установив его прямо под люстрой посреди кладовки, спешно встал на него ногами и уставился на своего последнего подозреваемого. На первый взгляд самая обычная дешевая люстра. Два плафона, две лампочки. Но при приближенном осмотре, однозначно стало ясно, что ошибки быть не может. Тонкая вязь магических рун, которые выходили из центральной крышки, скрывающие крепления и провода осветительного прибора, едва заметно распространялись в сторону самих плафонов, описывая каждый из них своим рисунком. Снизу их заметить было невозможно, но приблизившись вплотную, без проблем. Единственное, что меня смущало в этой конструкции, это то, что не может обычная люстра, пусть даже вдоль и поперек изрисованная этими завитушками, быть накопителем и уж тем более одновременно с этим источником энергии. Коротко кивнув собственным мыслям, я осторожно принялся скручивать защитную крышку светильника, и едва это произошло, обнаружил искомое. Размером с ноготок от мизинца, светящийся изнутри кристалл был закреплен на внутренней стороне снятого колпачка. И как только я его снял, так Аластер и десяток других моих бесов тут же разлетелись по вражеской казарме, тут же изучая и разведывая здание. «Он не соврал, господин», спустя полминуты отозвался в голове голос демона. «Здесь находится всего трое хранителей, и как узнать, какой именно нужен нам?» Задумался я, покосившись на злые рожи дежурных. Вопрос был, по сути, риторический. То, что зависших в воздухе напротив меня фанатиков нам однозначно придется сделать одержимыми, было понятно сразу. В противном случае, если, например, они пропадут без вести, тут поднимется такая шумиха, что весь смысл операции пропадет. «Сейчас все будет, господин», бросил в ответ бес и дал команду подчиненным занять тушки обездвиженных врагов. В эту же секунду перед глазами появилось два черных облака дыма, без промедления устремившихся в сторону плененных мной бойцов. Но внезапно, уже привычная картина процесса подчинения человека демонам была впервые на моей памяти нарушена, бесы будто уперлись в какой-то барьер, без каких-либо шансов на успех преграждающий им путь. Отскочившие от фанатиков черные сгустки тут же материализовались возле своих жертв, недоуменно вглядываясь в их лица, а наблюдавший за происходящим вместе со мной Аластер, нахмурившись, гортанно произнес: «Что-то не получается. По всей видимости, Ублюдки имеют какую-то защиту. Демоны на моих глазах предприняли еще несколько попыток, которые, как и прежде, отнюдь не увенчались успехом. Приблизив тела обоих церковников к себе на расстояние вытянутой руки, я внимательно уставился в глаза одному из них. Злоба, ненависть и желание вцепиться в мое горло, примерно это безмолвно и совершенно без страха транслировал находившийся передо мной человек. Самое любопытное, что несмотря на все, что сделали мне и моему роду в прошлом светлые, такой всепоглощающей ненависти внутри себя я однозначно не ощущал. Вероятно, в монастырях, где учились и воспитывались эти парни, отлично работала пропаганда. Другого объяснения у меня этому просто не было. Скользнув взглядом по необычной форме зависших напротив бойцов, я стал ее внимательно изучать. Этих воинов однозначно нельзя было назвать боевыми священниками, задачи совсем другие, но верхняя часть формы, так называемый китель, отличалась своей длиной от общепринятых в войсках практически любого княжества стандартов. Длинная, оканчивающаяся чуть выше колена рубаха, была темно-зеленого цвета, а на поясе прижималась таким же, цвета хаки, ремнем. Остальной набор, в виде нагрудных карманов и шевронов, в том числе и на обоих плечах, были как и у всех военных. Расстегнув две верхние пуговицы на этом кителе, я ожидаемо нашел воинский жетон. Тут же отметив, как напрягся фанатик, я понял, что ищу в верном направлении. И действительно, стоило мне взять металлическую пластинку в руки и повертеть ее в руках, как я обнаружил на ней еще один, маленький, размером с ползернышко кристалл. «Попробуй теперь», осторожно сняв амулет, бросил я нетерпеливо зависшему сбоку бесу. Первый этап операции прошел успешно, несмотря на небольшую растяжку по времени. Впрочем, главное было успеть до приезда группы развозки, как я их называл про себя для удобства, и мы это сделали. «Кажись, привезли», бросил шепотом Степа, наблюдая в бинокль, как к интересующему нас зданию подъезжает бронеавтомобиль. Эта же информация дублировалась непосредственно от самого хранителя, который, будучи одержимым, докладывал мне обо всех ключевых моментах напрямую. «Всем приготовиться». С этого мгновения пошли томительные минуты ожидания, когда мы молча пялились в окуляры своей оптики, наблюдая за входной группой находящегося напротив здания. Сначала, под конвоем охраны прибывший хранитель вошел внутрь вражеского научно-исследовательского центра, затем, спустя почти десяток минут, тот же конвой вывел сдавшего смену церковника, и посадив его в машину, они все вместе покинули территорию объекта. Как только это произошло, мы с ребятами и демонами, затаив дыхание, принялись ждать падения защиты. Как оказалось, завладевшему телом и разумом хранителя бесу, задача найти артефакт и отключить барьер оказалась плевым делом. Поэтому еще через пару минут, вся наша боевая группа оказалась на третьем этаже принадлежащего пожарским научного центра. Копируем данные на флешке, фотографируем чертежи и образцы. Свет не включать, между собой не болтать, быстро провел инструктаж я, и в следующий же миг все пришло в движение. Кабинет за кабинетом, мы в течение полутора часов обследовали весь этаж, после чего, недолго думая, перешли на следующий. Одни занимались документами, другие, преимущественно группа Святогора, компьютерами, ну а мне, самому дяде и еще пятерке бесов, выпало стеречь входа и отвечать за безопасность всей группы. Здание НИИ охраняло чуть ли не рота одаренных, усиленная аж четверкой подтвержденных гроссмастеров. И вступать с ними в схватку сегодня я совсем не планировал. Прибыть следующим утром на поры было само по себе подвигом. Как это обычно бывает после ночных приключений, упасть на подушку и долго от нее не отрываться хотелось жутко, но я стойко сражался со сном и старался вникать во все, о чем вещала наш преподаватель. «Леш, тут отец звонил», аккуратно пихнула меня в бок Воронцова. «Когда, говоришь, у него юбилей?» Неожиданно вспомнил я о приглашении. «Через 2 недели». Но сейчас об этом, замялась Настя и наклонилась ко мне поближе. «Вот, прочитай». На этих словах девушка повернула ко мне экран своего смартфона, а сама уставилась на меня обеспокоенным взглядом. «Спасибо, Настя. Мне об этих ратиборовцах уже тоже доложили. Значит, информация подтвердилась. Передай благодарность отцу», коротко улыбнувшись подруге, произнес на прочитанное я. На этот раз Воронцова, к моей радости, от причитания и попыток меня вразумить отказалась. Она в целом, после недавней ситуации с людьми пожарских под окнами учебного корпуса, стала неожиданно спокойнее относиться ко всему происходящему. Гигантское черное облако дыма, наглухо перекрывшее немаленькую площадь возле университета, судя по докладам летающих по зданию вуза бесов, и вовсе многих отрезвило, сражаться с врагом, которого не видишь, в мире, где все привыкли иметь прямой визуальный контакт с объектом атаки, желающих поубавилось. Я, конечно, понимал, что в своем умении воздействовать даром на объекты за пределами своего поля зрения я вряд ли индивидуален, но то, что нас таких очень мало, было очевидно. Посещение занятий в университете для моих друзей очень быстро стало не самым приятным занятием. Я-то уже был давно к перемещениям в изнанке привыкший, а вот для Степы и Максима этот аттракцион стал превращаться в ежедневное испытание. Но справедливости ради, не считая легкого ворчания, друзья особо не жаловались, риски, с которыми связано знакомство со мной, а уж тем более дружба, объяснять не приходилось. Понимая все это, я в свою очередь приставил ко всем товарищам по одному демону, оставив тем четкие инструкции действий в случае опасной ситуации. У твоей СБ, надеюсь, политика безопасности обновилась в связи с последними событиями. Шагая рядом с Воронцовой в сторону кабинета, где будет проходить следующее занятие, внезапно озвучил я свои беспокойства. «Да, со вчерашнего вечера», — коротко кивнула княжна на ходу. «Долго что-то думали», — проворчал я себе под нос. «Кто же знал, что ты так активно начнешь? А чего медлить?» Тут же буркнул я. «Не успеешь оглянуться, уже сессия будет». «Ага, и зимний бал», — мечтательно добавила подруга. «Бал?» — не сразу понял, о чем речь, я. «Ну да, ты не в курсе про это мероприятие, учеба только-только началась». А все уже только об этом и о твоей войне с пожарскими и шепчутся. Я польщен, не сдержавшись, хохотнул я. Надеюсь, моя тема на первом месте, еще бы. Также улыбнулась в ответ княжна. Неспешно перебрасываясь с подругой словами, мы в окружении нескольких бойцов моей охраны, шли по коридорам учебного корпуса в поисках нужной аудитории. Господин, тут какие-то странности, внезапно подал голос один из моих демонов. Говори, в кабинете, где у вас будет проходить следующее занятие, находится четверо студентов-мужчин. Учитывая, что я был единственным парнем в своей группе, это явление было действительно необычным и вызывало, учитывая текущую политическую обстановку, небеспочвенные подозрения. Что делают? Не сбавляя хода, поинтересовался я. Достали тетради, ручки уставились на доску. Будьте начеку. Бросил я и одновременно с этим велел бесам передать информацию дяде. Таскаться по универу в окружении пары десятков бойцов своей охраны мне не только не хотелось, но и, откровенно говоря, было ни к чему. Рядом всегда присутствовали Таня с Леной, а также еще два беса, которые на этот случай принимали человеческий облик и вышагивали рядом, не подпуская ко мне посторонних. И это не считая Кали, которая также всюду путешествовала со мной. Поэтому входил я в кабинет без капли переживаний, сразу же уставившись на лица отыгрывающих безразличие ко мне врагов. Естественно, в первую очередь их выдали исходившие от тел клубы черного дыма, недвусмысленно характеризующие намерения незваных гостей. Кто такие? Чего надо? Застыв в паре метров от входа, нахмурившись, бросил я, пробежавшись взглядом по рожам также уставившихся на меня людей. Было решено не разыгрывать долго спектакль, и уж тем более не занимать свое привычное место за партой, оставляя двоих из них у себя за спиной. Молодые, судя по лицам, не сильно старше меня парни, отвечать мне не стали. Сидя далеко порознь друг от друга, они, не переглядываясь между собой, молча поднялись со своих мест и неспешно направились в мою сторону. Каждый при этом по ходу движения доставал из карманов по две полусферы, которые путем нехитрых манипуляций тут же превратились в небольших размеров шары и вновь вернулись туда, откуда взялись. «Господин, нас заперли», — послышался недовольный голос Кали. Дверь за спиной действительно захлопнулась, но это вряд ли могло меня как-то сдержать, если в случае нужды я захочу покинуть это место. Но бесовка будто угадала мои мысли и тут же дополнила свой доклад. «Артефакты. Мы не сможем вас вытащить из этого кабинета через изнанку, и подмогу переправить сюда тоже не выйдет. Более того, не считая четырех моих демонов, которые охраняли меня внутри университета, ни на чью помощь мне рассчитывать сейчас тоже не приходилось. Даже Кали оказалась без возможности материализоваться из-за активированных артефактов. Но что было странно, уже призванные и находившиеся рядом со мной бесы, не считая того, что они не могли покинуть это место,